Глава 11. Мирон. После сегодняшней ночи я забыл всех, с кем хоть когда-то спал. Никогда не думал, что секс может быть таким наслаждением. Каких только женщин не было в моей кровати, опытных и не очень. Но Эмма оказалась лучшей. Поначалу была немного закрытой, но как только получила первое наслаждение, открылась мне полностью. А чего только стоит один ее стон? Да я, как юнец, чуть не кончил в штаны только от одного поцелуя с ней. Еле сдержался, но потом сполна оторвался. Где-то в квартире зазвонил мой телефон, и я открыл глаза, тут же смотря на девушку. От звука мобильного она даже не пошевелилась. Вон, как укатал ее. Быстро поднялся с кровати и, прикрыв дверь в спальню, пошел на кухню. Это сработал будильник. 7 утра. Через 1,5 часа нужно выезжать на работу. Ну, как не хочется. Я бы все отдал, чтобы провести целый день в кровати с этой милашкой. Но долг зовет. Быстро принял душ, убрал вчерашний недоеденный ужин и, сварив кофе, пошел будить Эмму. Она спала на спине, закинув одну руку за голову. Одеяло съехало вниз до бедер, оголяя небольшую грудь с розовыми сосками. Так и хотелось прикоснуться к ним, вобрать в себя и... Так, хватит. А то член уже колом стоит. Стоило только посмотреть на нее. Эмма. Поцеловал ее в носик, и девушка смешно поморщилась. Соня, вставай давай. Пора на работу. Еще чуть-чуть. Она перевернулась на живот, оголяя попку. Не удержался, шлепнул по ней слегка, и девушка наконец-то открыла глаза и посмотрела на меня. На ее бледных щеках показался румянец. Неужели застеснялась после вчерашнего-то? Если ты сейчас не встанешь, опоздаем на работу. И эти слова подействовали на нее молниеносно. Села на кровати, прижимая одеяло к груди, и повела носом. «Пахнет кофе?» «Угу». Протянул ей кружку. Сделала глоток и поморщилась. «Горячий?» «Нет, просто я люблю сладкий со сливками». «Буду знать». Посмотрел на ее одежду, валяющуюся на полу. Встав, подобрал блузку. Та была без пуговиц. «Значит, давай сейчас в душ. Выйдем пораньше, чтобы заехать в магазин». «Зачем?» «Твоя блузка». Показал ей, а Эмма еще больше покраснела. И выглядела она так умилительно, что захотелось поцеловать ее. Но нельзя же быть такой красивой. «Ничего страшного. Вызови мне такси, пожалуйста. Я быстро доберусь до дома, приму там душ и переоденусь. А сколько времени?» «Почти 8». «Блин!» Отставив кружку на тумбочку, подскочила с кровати и стала бегать по комнате голышом, собирая одежду и тут же надевая на себя. «Я же опоздаю!» Остановилась, посмотрев на меня. «Вызови, пожалуйста, такси». «Да я и сам тебя отвезу». «Нет-нет, не нужно, чтобы нас кто-то увидел». «Эмма, ты серьезно?» «Мирон, пожалуйста». «Ладно». Сдался. «Ну а что мне делать? Не заставлять же ее силой ехать со мной». Пусть привыкнет ко мне и нашим отношениям. Отношениям? Неужели я думаю, что между нами будет что-то серьезнее, чем секс? Но как представил, что ему может кто-то кроме меня трогать, целовать, ласкать? Нет, эта девчонка моя, и только моя. И когда я стал таким собственником? На других всегда было плевать. Перепихнулись пару раз и забыли друг о друге. Но Эмма была другая. Что-то в ней такое было, что не давало ее забыть. Сделал, как она хочет, вызвал такси, а сам, позавтракав, поехал на работу. И никак не ожидал, что меня там ждет сюрприз. «Мама, что ты тут делаешь?» Она сидела в приемной и пила приготовленный моей секретаршей чай с шоколадным печеньем. «Сыночек, а я к тебе?» «Хорошо, проходи. Мать нечасто вообще-то приходит, практически никогда. А если и приходит, то заранее звонит и предупреждает». Ее неожиданный визит выбил меня из колеи. Я даже забыл про ночь с самой красивой и желанной девушкой на свете. «Что-то случилось?» Спросил, смотря на мать, как она занимает место за столом напротив меня и загадочно улыбается. «Я просто хотела с тобой обсудить гостей на дне рождения твоего отца». «А?» Немного подвисаю. «Ты же сказала, что будут только родные». «Это да. Но я думаю, что нужно позвать еще парочку друзей Володи. Как думаешь?» «Мам, зови кого хочешь. Деньги нужны?» «Что ты? У меня все есть. Ты не против, если я позову Алену и ее родителей?» Спросила она и так хитро улыбнулась. «Почему я должен быть против?» «Конечно, не особо хочется видеть ту, которую совсем недавно девственности лишил. Ну, какое мне дело, верно? Кстати, она мне в тот же день скинула ссылку на кольцо, и его доставили ей с утра. Ценник, я скажу, был у откупного подарка немаленький. Но главное, что Алена про меня забыла. Нет, все же продажные женщины — это большой плюс». «Вот и ладушки!» Мать хлопнула в ладоши, все так же широко улыбаясь. В дверь постучали, и она открылась, показывая голову секретаря. «Мирон Владимирович, я прошу прощения, но там к вам начальник экономического отдела. У вас с ним встреча назначена на 10». «Пусть подождет минутку». Секретарь скрылась, а я посмотрел на мать. «Мам, мне работать нужно». «Поняла, поняла. Все, сыночек, я ухожу. Хорошего тебе дня». «И тебе. Дурдом какой-то. Вот и зачем, говорится, приходила? Не могла по телефону этот вопрос задать. Хотя есть подозрение, мать что-то задумала. Только вот что. Просто так она бы не явилась в офис. Но думать об этом некогда. Работа не ждет».